«Слышь, Лёха!» – криво улыбаясь, крикнул он в темноту. «Тут ещё бабы подгребли. Зачем им столько? Может, себе оставим?» Девушки молча курили, ожидая, как разрешится их судьба, хотя и не могли предположить, насколько печальной она окажется. Харе не отвечал, потому что знал, кого оставлять, а кого запускать, решает не сопло, а люди повыше него рангом. Или сам Олег Сергеевич, или на крайняк коляска. «Чё эти дуры не заходят?» – напряженно спросил выглядывающий в окно монгол. У него, как и у всех находившихся в пазике, нервы были натянуты до предела. Потому что атаковать и стреляться весело только в кино, когда ты точно знаешь, что с экрана не прилетит пуля. А участвовать в этом реально совсем другое дело. Поэтому у бойцов потели руки и учащенно колотились сердца. У всех, кроме Филата. Потому что у него вообще не было сердца. Во всяком случае, все пацаны так считали. «Больше ждать не будем», – сказал Филат и включил передачу. Как раз в это время Сопла перенес внимание с девчонок на стоящий у ворот автобус. «А чего это ваши не заезжают и не уезжают?» – поинтересовался он. «Чего ждут-то?» «Так это не наши, а ваши», – с усмешкой сказала самая разговорчивая. «Они с автоматами на стрелку намылились. А чего стоят, не знаю». «Какие автоматы?» «Какая стрелка?» Улыбка сползла с физиономии Сопла. Он сдернул с плеча автомат. С треском раскрыл приклад и истошно заорал. «Харе, шухер!» Откуда в сознании выплыл архаичный шухер, сказать сложно. Наверное, из фильмов про послереволюционный сыск. Но сейчас разбираться с этим было некогда. Ибо во двор горячей избы, обогнув трогающийся пазик, сходу влетела праворульная «Тойота», задешево купленная на разборке в Ангермюнде. «Еще пару раз сгоняем, каждому по тачке возьмем», – развивал основную на сегодня тему, сидящий за рулем Виталик Егоров. Костя Игнатьев многозначительно добавил. «И не такие, как эту, настоящие, крутые». Валюшка и Зина поощрительно засмеялись. «Какие вы у нас крутыши!» Это были их последние слова, потому что Соплов скинул автомат к плечу и вдавил спусковой крючок. Безотказный механизм системы Калашникова включился мгновенно. Ударник бил по бойку, боек разбивал капсуль, пуля вылетала из ствола, газы давили на поршень и отбрасывали затворную раму назад. Возвращаясь, затвор досылал следующий патрон. Ударник бил по бойку. Цикл повторялся со скоростью 100 выстрелов в минуту. Остроконечные пульки калибра 5,45 мм вылетали из раз трубопламя-гасителя со скоростью 735 метров в секунду. Мгновенно пролетали 10-метровое расстояние, с визгом рвали тонкий металл, с хрустом протыкали небьющиеся стекла, вязко шлепали в человеческие тела, пронзая их, как острое шило пронзает картон. Неустойчивый центр тяжести приводил к тому, что пули рикошетили от костей и начинали кувыркаться в организме, превращая внутренности в пропущенный через мясорубку фарш. Виталику две пульки попали в голову, убив наповал. Валюшку ударило в плечо, и если бы не беспорядочное кувыркание, то все бы обошлось, а так, увы. Окровавленный конус плашмя вышел через левый бок, оставив большую фонтанирующую рану. Зина не успела ничего понять, как сразу несколько пуль рассветили ее белый кожаный плащ красными пятнами. «А-а-а!» – истошно орал Сопла, вытаращив глаза и лихорадочно водя стволом автомата из стороны в сторону. Короткие юбки с криками бросились в рассыпную. Из темноты ударил второй автомат. Это включился Леха Харе. Первая же очередь перерезала двух девчонок. Третья заметалась из стороны в сторону и попала под колеса ворвавшегося во двор пазика. Тойота рыскнула влево и врезалась в дерево. Из нее выпал Костя, вскочил и тут же упал, изрешеченный маленькими злыми пулями. Остальные пассажиры, залитые кровью, так и остались в машине. Отстегнутый магазин упал на землю, и Сопла тут же вставил новый. Из автобуса выпрыгивали бойцы Филата, и он, не раздумывая, принялся поливать их свинцовым дождем. Игнатик сразу получил очередь в живот и, скрючившись, упал. Но монгол тут же отомстил за товарища, всадив короткую очередь в лицо обезумевшего боевика. Слон швырнул гранату в темноту, где перезаряжался Леха Харе. Грянул взрыв, красно-желтая вспышка разрывала темноту. Это сработало F1 с радиусом разлета осколков 200 метров. Острые чугунные куски с визгом рванули во все стороны. Они изрешетили и джип, и Леху Харе, а заодно и Сеню Новикова с Серафимом. Не обращая внимания на потери, Филат, Монгол и Слон рванулись ко входу в баню. Если бы Сопла не был натуральным дебилом и выполнил команду старшего, спрятавшись за тяжелой железной дверью, атака бы захлебнулась, и, скорее всего, несложный план Филата провалился. Но Сопла этого не сделал. А поскольку теперь сам лежал в тающем снегу, как выпотрошенный воробей, то и спросить с него никто за это не мог. А именно по его вине бойцы Филата ворвались туда, где кайфовали бойцы Олега Канаева. «Ну, как обстоят наши дела?» – начал Малышев очередное совещание. Уже неделю руководители завода не покидали территорию. Комнаты в профилактории оборудовали вполне прилично. Федоров полностью поменял охрану. Подтянутые вооруженные молодцы патрулировали периметр, блокировали заводы управления и профилакторий. Угроза непосредственной расправы отодвинулась, но всем хотелось определенности. «Я тут подсчитал дебет-кредит», – сказал Вайс, доставая блокнот. «Все, что нам удалось собрать, это 27% акций. До контрольного пакета не хватает 24%. Вот такой расклад». «А сколько нахапали москвари?» – спросил Федоров. Глаза у него были красными, но спиртным не пахло. Видно, осталось после вчерашнего. «Я же у них не спрашивал. Да и вряд ли они бы честно ответили». «Опять умничаете? Трезвым Федоров не хамил. Во всяком случае, явно. Не обзывал очкариком, даже обращался на «вы». «Вряд ли они больше скупили», – задумчиво произнес Малышев. «Мы же лучше знаем и обстановку, и людей. Кстати, недавно наши скупщики с теми схватились, которые из Артемиды. Ихняя Люсьена всем рассказывает, как ей какой-то кавказец глаз подбил, а она ему всю рожу расцарапала». «Какой еще кавказец?» – насторожился Федоров. «Среди наших скупщиков таких нет. И рожи у всех наших целы. Где это было-то?» «Да вроде в том доме, где наши пенсионеры живут». «На Ченцова, что ли?» «Наверное. А что ты так встрепенулся?» «Да то, что когда мои скупщики туда пришли, то все акции уже были проданы. А скупала их как раз эта Люсьена с каким-то недомерком. И этот с усиками. Люсьена работает на москварей, а этот кавказец на кого?» «Уж не на нас, это точно». «Ты хочешь сказать, если он не работает ни на нас, ни на них, то на кого? Значит, тут замешана какая-то третья сила, о которой мы ничего не знаем». «Не усложняй. Какое-то недоразумение, оно скоро выяснится». «Ладно», кивнул генеральный. «Какие есть возможности по расширению объемов наших активов?» Федоров хмыкнул и достал свою фляжку. «И слова в простоте не скажут», – сказал он в пространство и сделал первый длинный глоток. Вайс снова заглянул в свою книжку. «Есть несколько крупных акционеров из числа бывших руководителей. У Смолина 11%, у Поленова 8%, у Станицына 7%. «Отлично!» Малышев потер руки. «Это решит наши проблемы». «Да, точно», – обрадовался Федоров. «Чего ж ты молчишь?» «Но они не собираются решать наши проблемы и ничего продавать не собираются. Надеются на огромные прибыли в будущем. А если уговорить, ну или, скажем, надавить?» – спросил Малышев. «А если надавить на них, ну или, скажем, уговорить?» – одновременно с ним спросил Федоров. «Наехать, припугнуть, денег пообещать». «Кого припугнуть, Смолина?» – усмехнулся Вайс. «Он тебя так припугнет? Или забыл?» «Да». Все трое переглянулись. Нрав у бывшего главного бухгалтера был суровый, а его сын работал в руководстве областной милиции. Да и главный инженер Поленов не подарок, и главный технолог Станицын. Это были люди из старой школы руководителей, К тому же их знал весь город. Наехать на них мог только полный отморозок. «А что же делать?» – прогудел Федоров. Щеки его покраснели, он уже подходил к своей обычной кондиции. «Очкарик что предлагает?» Коммерческий директор уставился на Вайса, но тот уже устал бояться грозного Уркагана. «Придется, многоуважаемый народом Николай Егорович, идти в тот самый народ и пить с ним не 12-летний вискарь, а паленую водяру полуторадневной выдержки, и в задушевных беседах выяснять, у кого в сундуках и подвалах хранятся запасы драгоценных документов». «Что? Ты кому это гонишь, безволосая мартышка?» Тут уже не выдержал Малышев. Он лег грудью на стол и, громко прошипев, отчего стал похож на друга Маугли удава Каа: «Хватит из себя великого корчить. Андрей Германович дело говорит. Надо тебе в народ идти. Причем лично. Понадобится, все пойдем в народ. Все будем гробить печень». «Да почему я?» – заревел Федоров, как раненый медведь. «Вы что, мальчика нашли? Шестерку? Почему я?» «Да потому». Малышев откинулся на спинку кресла и перестал быть удавом. «У тебя репутация такая, подходящая». «Какая такая репутация?» «А такая. У нас половина народа по тюрьмам сидела. А кто не сидел, тот симпатизирует страдальцам. Вон, блатной шансон из каждого окна несется. Так что ты, Николай Егорыч, будешь нашим флагманом в борьбе за правое дело». «А что, я готов», – мгновенно изменил позицию коммерческий директор. «Я всех так разворошу, мешками акции понесут». «Ну и вы свои жопы от кресел отрывайте. Работать надо, господа, работать».